Самое сложное для любого детектива – это решить, с чего начать расследование. Вернувшись в гостеприимный дом Падре, лорд Питер составил список вопросов, требующих разрешения. Первое. Опознание трупа. Может ли это быть Крантон, тот самый лондонский вор, похитивший ожерелье? Дождаться результатов экспертизы доктора и ответа полиции. Подумать над вопросом, откуда у погибшего 10 сантимов и французское нижнее белье. Был ли Крантон во Франции, а если это не он, то кто из жителей деревни был там после войны? Второе. У пострадавшего уничтожены отпечатки пальцев и изуродовано лицо. Следовательно, преступник хотел, чтобы опознать тело было невозможно. Если погибший Крантон, тогда необходимо выяснить, кто знал Крантона хотя бы в лицо. Знала ли его, например, Мэри Тадей, бывшая жена его подельника Декона? Третье. Ожерелье мисс Вилбрахэм. Была ли Мэри Тадей, она же Мэри Декон, в девичестве Рассел, замешана в краже? У кого все-таки находилось ожерелье? У Декона или у Крантона? Где сейчас ожерелье? Приехал ли Крантон, если это был он, в приход святого Павла, чтобы найти его? И, наконец, почему он так интересовался колоколами? Четвертое. Само преступление. Отчего умер потерпевший? Дождаться медицинского заключения эксперта. Кто похоронил и, предположительно, убил его? Ни один из этих вопросов не мог быть решен прямо сейчас. Поэтому Уимзи отложил свои записи и, услышав звон колоколов, возвещающих о скором начале утренней службы, решил сходить в церковь. Служба прошла довольно спокойно, без каких-либо происшествий, кроме того, что падре потерял свои листы, и одному из певчих пришлось сходить за ними в ризницу. После проповеди Уимзи вместе с миссис Агнесой Венейблс вышел на крыльцо, где уже стояли могильщик Готтебет и владелец похоронного бюро мистер Рассел. А где вы собираетесь хоронить этого несчастного незнакомца, Гарри? В северной стороне кладбища. Мы уже вчера подготовили могилу. Все по размеру, все в порядке. А что с цветами, мистер Рассел? Один венок будет от падре, а еще один пришлет мисс Хиллари Торпс. А хор будет петь? Ну, думаю, да. Немного, конечно, но пару церковных гимнов у могилы они обязательно пропоют. Мы с падре уже выбрали несколько наиболее известных гимнов. Будет лучше, если будут звучать знакомые мелодии. Рядом возникла поджарая фигура Хезеки Лавендера. Эх, Рассел, вот когда я был ребенком, неизвестных гимнов не было. Мы все их знали наизусть. Это теперь никто ничего не знает. Люди стали другими. Теперь все не такие, как были раньше. Да, и много у нас чужаков появилось. Это еще с дворецкого Декона началось, который стал привозить в дом старого сэра Торпса чужих людей. Мне всегда казалось, что этот Декон слишком сладко говорил. Не доверяю я таким. Но, Хезеки, однажды вы сами хвалили Джеффа Декона. Помните, вы говорили, что быстрее него научиться кентскому перезвону просто невозможно. Это другое. Он был ловким и способным звонарем, но положиться на него, как на человека, было нельзя. У ловкого человека не обязательно доброе сердце. Есть сотни ловких, талантливых, и одновременно злых людей. К сожалению, это так. В этот момент Уимзи поспешил отделиться от группы беседующих, потому что ему пришла в голову свежая мысль, которую стоило обдумать. Веревка, о которой говорил доктор Байнс на дознании. Интересно, где преступник ее взял? Как связал пострадавшего? И вообще, зачем было связывать его? Ведь можно было просто убить и все. А перед тем, как закопать труп, преступник почему-то развязал его и забрал веревку. Зачем? Как будто из-за какой-то болезненной бережливости. Нет, определенно, веревка может стать важной уликой. Стоит уделить ей внимание. Лорд Питер! А? Что? Лорд Питер! Миссис Венейблс. Лорд Питер, я хотел бы у вас представить Хиллари Торпс. Хиллари, это лорд Питер Уимзи. Рада знакомству, лорд Питер. Папа читал обо всех преступлениях, которые вы раскрыли. Он очень любил загадки и тайны. Правда? Я думаю, в его жизни таких тайн хватало. Вы имеете в виду ожерелье? Да, это был тяжелый эпизод его жизни. Конечно, все это случилось еще до моего рождения, но папа много об этом рассказывал. Он всегда говорил, что дворецкий Декан ужасный человек, и что дедушка не должен был пускать его в дом. Папа был даже лучшего мнения о втором преступнике, лондонском воре. Он видел его только однажды на суде. Папа сказал, это ужасно бедный, нищий человек. Все это очень интересно. А ну-ка, давайте-ка отойдем в сторону от людей и немного поговорим. Вот скажите мне, чей это дом ближе всего к храму? Вильяма Тодея. О, правда? А за ним ферма. Чья она? Это земля мистера Эштона. Он довольно состоятельный человек. Я кое-что слышал о нем. Кажется, когда-то он помог вытащить мою машину из кювета. Надо будет зайти к нему и лично поблагодарить за это. Значит, вы хотите задать ему несколько вопросов? Ты видишь меня насквозь. Только вот тебе совет. Не показывай этого. Иначе люди будут считать тебя слишком прямолинейной. Да-да-да-да. Дядя говорит, у меня совсем нет чувства такта. Еще он говорит, у меня такой характер, потому что я ходила в школу и играла в хоккей. А куда вы смотрите? А? На колодец. Видишь, какая ты проницательная. Да, я смотрел на колодец. Не знаешь, используется он по назначению? Да. Из этого колодца мистер Готтебет берет воду для уборки в храме. А почему вы спрашиваете? Ну, смотри. Раз он используется, то никому бы не пришло в голову прятать там что-либо. Просто вокруг есть огромное количество удобных мест для того, чтобы спрятать тело, в которых никто никогда бы его не нашел. Ну, ты понимаешь? Угу. Плотины, сточные ямы. Вот я и думаю, зачем преступник решил рисковать и хоронить убитого на кладбище, да еще и в чужой могиле? При этом он ведь приехал сюда ночью, раскопал могилу, похоронил покойного. Не стоит забывать и про следы от веревок на руках бедняги. Значит, некоторое время он был связан. На основании этих фактов я могу сделать вывод, что преступление и процесс захоронения трупа были заранее тщательно спланированы. Значит, убийца не мог спланировать это еще при жизни моей мамы, то есть до Нового года. Раньше могилы просто не было? Да, конечно. Это могло случиться в любое время после Нового года. Нет, не в любое. Самое позднее, через неделю после похорон. Ведь за неделю могила заметно оседает. И если бы ее потревожили позже, мистер Готтебет заметил бы это. К тому же, именно в первую неделю на могиле лежали венки, которые закрывали землю, и это помогло скрыть следы преступления. А потом я попросила мистера Готтебета их убрать. Вот это да! А я и не подумал об этом. Скажи, Когда ты в последующие дни приходила на могилу, ты сама не замечала, что венки немного подвинуты или лежат не так, как в день похорон? Нет, ничего такого я не замечала. Но я не часто приходила. Папа очень плохо себя чувствовал, и я была рядом с ним. А вы лучше спросите у миссис Гейтс, нашей экономки. Она приходила на могилу к маме каждый день. Ой, простите, меня уже ищет дядя. Нужно бежать! Хиллари повернулась и побежала навстречу солидного вида мужчине в деловом костюме. Уимзи проводил ее глазами, потом в задумчивости прошествовал на кладбище, где ему в глаза сразу бросилась свежевырытая могила с несколькими венками вокруг нее. Тем же вечером лорд Питер Уимзи сидел у камина в доме старшего инспектора Бландела. Вы упомянули о том, что Крантон недавно освободился из тюрьмы, инспектор. И что же с ним происходило с тех пор? До начала сентября он находился под постоянным надзором полиции, милорд. Но потом куда-то исчез, и его до сих пор ищут. А как вы думаете, где был Крантон в период с сентября по январь? Бог знает. Но если мы сегодня похоронили именно его, то могу предположить, что он был во Франции по какому-нибудь поддельному паспорту. У вас есть фотография Крантона? Вот, смотрите. Здесь он без бороды. Впрочем, у него было достаточно времени, чтобы ее отрастить. Ну что, не могу утверждать, точно ли его сегодня хоронили, но, кажется, именно его я встретил на дороге к приходу в день Нового года. А если это действительно Крантон, то можно предположить, что в деревне он пришел за ожерельем. Только вот я никак не могу понять, при чем тут именные колокола? Бетти Томас и Тейлор Пауэлл. И еще не знаю пока, кто убил его и почему. Возможно, потому что он, например, нашел украшение, а кто-то узнал об этом, проломил ему голову и забрал ожерелье. По-моему, очень похоже на правду. Да, только Крантон умер не от удара по голове. К тому же возникает еще и другой вопрос. Откуда и как убийца узнал, что Крантон нашел ожерелье? В общем, очень много вопросов. Одно могу сказать. Чем дольше я смотрю на эту фотографию, тем больше во мне растет уверенность, что тогда на дороге я встретил именно Крантона. Что ж, ладно, давайте-ка пока попробуем выяснить, когда именно произошло убийство. А что вы думаете об идее миссис Хиллари Торпс, а? Я говорю о венках. Ага. Давайте-ка вы пообщайтесь с экономкой Торпсов, миссис Гейтс. Хорошо. А вы тогда побеседуйте с фермером мистером Эштоном. У вас есть хороший повод повидать его, и ваш визит ни у кого не вызовет подозрений. Договорились? И еще, признаться, меня интересует Вильям Тадей. Слишком уж он взвинчен. Давайте вы и к Тадеям тоже наведайтесь. Но сначала старший инспектор Бландел все-таки поехал к миссис Гейтс, которая была почему-то настроена довольно-таки враждебно. Но, офицер, что вам нужно? Мы вам очень признательны за то, что вы оказываете нам помощь в расследовании этого небольшого дела. Небольшого дела? С каких это пор убийства и святотатство считаются небольшими делами? И чего вы взяли, что я свидетель? Я ничего не знаю и никак не связан с этими ужасными преступлениями. Конечно, нет, мэм. Но нам необходима некоторая информация о состоянии могилы леди Торпс. Я знаю, что вы часто ходили на могилу леди Торпс после похорон. Неужели? И, может быть, вы что-нибудь заметили необычное или странное? Нет, если только вы не имеете в виду ужасно грубый и вульгарный поступок миссис Коппинс. Мало того, что она прислала чрезвычайно безвкусный венок, так можете себе представить мое удивление, когда я пришла на следующий день на могилу к леди Торпс, чтобы проверить, все ли в порядке, и обнаружила, что венок миссис Коппинс не сбоку, где он должен был лежать, а прямо на могиле. А мой венок лежал в стороне. Все это было 5 января? Совершенно верно. И, признаться, меня просто вывела из себя наглость этой дамы, и я высказала ей все. Но она говорила со мной грубо и нахально, и даже не признала своей вины. Что ж, миссис Гейтс, благодарю вас за рассказ. Я поговорю с миссис Коппинс, чтобы больше ничего подобного не повторялось. Найти миссис Коппинс оказалось совсем несложно. Это была маленькая, сварливая женщина со светлыми глазами и волосами. Да что вы говорите? Значит, миссис Гейтс сказала, что это я подвинула ее скромненький веночек. Естественно, я этого не делала. Не знаю, что там произошло, но то, что венок миссис Гейтс лежал на могиле в день похорон, вот это я могу подтвердить. Я сама видела, как его клали туда Гарри Боттубет и шофер Торпсов. И они скажут вам то же самое. И действительно, они сказали то же самое. Старший инспектор Бландел был очень доволен. В приподнятом настроении Бландел поехал к Тодеям, однако у кладбища наткнулся на лорда Питера Уинзи, который сидел на большой плоской могильной плите. В руках у него было то, что Бландел меньше всего ожидал увидеть. Моток веревки, на конце которой была петля и 3 больших узла. Вид у Уимзи был крайне сосредоточенный. Признаться, в этот момент лорд Питер напоминал рыбака. Здравствуйте, милорд. Как рыбалка? Совсем неплохо. Ну, есть какие-нибудь новости? Бландел рассказал о том, что ему удалось выяснить, а сам все это время не отрывал взгляда от Уимзи, который достал пригоршню свинцовых грузил и прикрепил несколько к концу веревки. Лорд Питер увидел его интерес и поспешил объяснить свои действия. Это должно сработать. Пойдемте-ка. Я взял у падре ключи от церкви. Он, как всегда, сначала их потерял, но мы быстро нашли их. В церкви Уимзи подошел к сундуку для рис и открыл его. Джек Готфри рассказал мне, что в декабре прошлого года у колоколов поменяли веревки. Собственно, вот эти старые веревки. Заметьте, все они аккуратно скручены и уложены рядами. Вот, вот они, эти веревки. Тейлор Паул, Бетти Томас, Димити, Джубили, Джон, Иерихон, Саваоф. А где же веревка от самого маленького колокола Гауди? Нет. Нет, ее здесь нет, потому что ею и был связан наш безрукий неизвестный покойник. Вот что я думаю. А потом, я полагаю, ее бросили куда? В колодец. Именно. Так что идем на рыбалку. Когда они подошли к колодцу, Бландел зажег фонарик и посветил в шахту. Уимзи взял свою удочку и начал медленно опускать ее вниз. Через несколько мгновений послышался негромкий всплеск. Это первый узел опустился в воду. Повисла тишина, потом зашуршала катушка, и Уимзи начал поднимать веревку. Есть! Ага. Есть! Зацепилась! Только вот что это? Слишком легкая для веревки. Ладно, сейчас увидим. Смотрите, смотрите, поднимается. О! Шляпа. Недурно. Ну, положите ее куда-нибудь, пусть просохнет. Ну что, забрасываем еще раз? Ну? Так. Осторожно. Что-то есть. Так, тянем. Тяжелое. Так, давайте, давайте, так, осторожно, ну-ка. А, барабанная дробь, ну, ага. Ну, что я говорил? Вот она, веревка Гауди. А? И смотрите, смотрите, сколько на ней узлов. Что ж, мне кажется, наше дело, инспектор, сдвинулось с мертвой точки.